Глава 13. Ограбление. Домой возвращался окольными путями. И не потому, что боялся полицейских патрулей. Сейчас меня куда больше волновали люди из сопротивления. Узная они, что среди моих знакомых есть джампер, то точно вцепились бы в нас мертвой хваткой. Способности телепорта очень полезны для подрывной деятельности. Это же какой простор для реализации. Хочешь, закидывай государственное учреждение взрывчаткой. Хочешь, устраивай покушение на видных деятелей империи. Именно поэтому я и решил проследить, чтобы за мной не было слежки. Походил немного по району, парочку раз срывался на бег. В общем, делал все, чтобы скинуть возможный хвост. Надеюсь, сработало. У входа в кабинет меня уже ждали ребята. Я обратил внимание, что на Кристи новая футболка. На белой ткани красовался мультяшный зайчик. «Здорово! Смотрю, тоже пришли пораньше!» Я повернулся к подруге. «Как ты себя чувствуешь?» «Бодра и полна сил!» Явно пародируя военных, отрапортовала Кристи, шутливо отдав честь. «Это радует!» Улыбнулся я, а затем обратился к другу. «Явин, давай сегодня пособранней. Нам обязательно нужно выполнить это задание. Сам знаешь, что на кону». «За меня не беспокойся! Я складские замки с закрытыми глазами вскрою!» Ухмыльнувшись, он похлопал по подсумку с отмычками. «Главное, сами не оплошайте!» «Не оплошаем!» Я перевел взгляд на подругу. «Ты когда обновками успела затариться?» «Ага, попросила Софию прикупить». Закивала Кристи, после чего надула губки. «Меня-то на поверхность не выпускают. Что скажешь?» «Очень недурно!» — оттопырил большой палец. «Первая красавица на районе». «То есть до этого была не первой?» — ехидно улыбнулась девушка. «Почему же? Просто этот заяц увеличил разрыв с остальными девушками!» — выкрутился я. «Смотрю, все в сборе!» — наш разговор прервал подошедший Эд. Босс сегодня был одет в кожанку. Берцы с толстой подошвой и штаны карго дополняли этот образ. Рядом с ним стоял Алекс, облаченный в военную форму цвета хаки, без опознавательных знаков. Мой взгляд привлекла черная кожаная кобура, висящая на поясе у правой руки Эда. Тот уловил предмет моего интереса и ухмыльнулся. «Вам не положено!» Шрам исказился от его кривой улыбки. «А то, не дай бог, отстрелите себе хрен или еще что-нибудь!» «Интересно, чё это он так облачился? Неужели с нами пойдет? Это будет что-то новенькое. За все время, пока мы с ним знакомы, он ни разу лично не участвовал ни в одном задании». «Жду хороших результатов по итогам вылазки», — кивнул Эд своему помощнику, после чего зашел в кабинет. «Как только закончите, сразу ко мне с докладом. Все ясно». «Сделаем, босс», — с готовностью ответил Алекс. «Ну вот, все встало на свои места. Никуда толстяк не пойдет. Только нахрена он тогда разоделся? Чтобы перед нами покрасоваться? Бред какой-то. Ладно, этот вопрос мы отложим на потом. Сейчас меня должно волновать только удачное выполнение задания». Тем временем Алекс скептически оглядел нас и покачал головой, после чего вытащил из рюкзака два кастета. «Оружие при себе есть?» Мы с Явином засветили свои ножи и убрали их обратно в карманы куртки. «Применять их только совсем в крайнем случае. Эд приказал сделать все тихо и не оставлять никаких следов». «А что делаем-то?» — поинтересовался Явин. «Ну, все просто. Незаметно проходим на объект, делаем дело и по-тихому сваливаем. Если появится желание поинтересоваться содержимым коробок, задавить его в зародыше, иначе башку оторву. Всем все ясно?» Можно было и не напоминать об этой мелочи. Нам платили за дело, а содержимое краденого нас волновать не должно. Да и я всегда старался придерживаться позиции «меньше знаешь, крепче спишь». «Кристи, телепортани нас на станцию проспект Преображения!» Мужик посмотрел на девочку. «Оттуда пойдем пешком». «А отчего не своим ходом?» «Не понял я». «Кристи же весь эфир выжжет, перетаскивая трех взрослых мужиков». «На подступах к станции куча камер и патрулей. Можно попробовать пройти незамеченными, но это слишком рискованно. А насчет эфира? Это же не просто так дал вам ампулу. Воспользуйтесь сразу после перемещения». Алекс посмотрел на Кристи. «Готова?» «Да». Уверенно кивнула она и попросила. «Возьмитесь за руки». Она взяла мою ладонь, а я протянул свободную конечность Явину. Сам Алекс беспардонно положил кисть на плечо подруги. «Ну, полетели!» Мир вокруг нас начал плыть и искажаться. Горло подступила тошнота. Зажмурившись, замер, стараясь не провоцировать свой организм. Вестибулярный аппарат, не понимая, где верх, а где низ, запаниковал. Прошло мгновение. Второе. Мои чувства осязания уловили реальность окружающего мира. Я открыл глаза. Тьма не давала разглядеть место, в которое мы переместились. Но недалеко от меня виднелась белая колонна, а значит, мы на платформе станции. «Включаем фонари!» — послышался голос главы нашего небольшого отряда. «Кристи, кали ампулу, пока не выдвинулись!» Девочка достала прихваченный инъектор и вколола лечебное вещество себе в руку. Всего на мгновение ее глаза засветились золотистым светом. Затем она зажмурилась и облегченно выдохнула. «Какой же кайф!» — тихонько сказала она, убирая инъектор обратно в сумку. «Штука все-таки не дешевая, так что нечего ей разбрасываться». «Я готова». Тут я услышал шум. Эхо помещения искажало его, превращая в неясный звук. С другой стороны станции явно кто-то шел. «Слышите?» Явин тоже засек незваных гостей и позвал нас громким шепотом. «Там кто-то есть!» Неужели помимо нас этот склад обнаружили и другие группировки? Паршиво! Нам сейчас только стычек не хватало. Если начнется махач, то мы сразу же себя раскроем. «Расслабьтесь!» Алекс включил свой нагрудный фонарь. «Это свои!» В этот момент луч с другой стороны станции осветил наши лица. Я зажмурился и прикрылся ладонью, защищая глаза от яркого света. Кристи ойкнула от неожиданности. «Алекс, это вы?» — послышался голос шныря. «Темно, как у негра в желудке!» «Фонарь убери, долбанат!» — раздраженно крикнул главарь сегодняшней группы. «Иначе я тебе его в пасть затолкаю!» Луч тут же сместился с наших фигур, высветив кусок мозаичного панно под потолком. Круглые красные башенки Кремля и река у его подножия. Тем временем к нам подошло двое парней. Я включил фонарь, и в теплом свете показались лица шныря и лаваша. «Вас тоже припахали?» — заулыбался лаваш. В руке он сжимал прожектор, которым и ослепил нас. «Тип того», — ответил я. «Оболтались!» Алекс чиркнул зажигалкой и прикурил папироску. Звон металлической крышки звенящим эхом прокатился по сводам станции. «Когда идем?» Под ногами захлюпало. Станция «Проспект Преображения» была ближайшей к реке Волги. От нее планировали проложить туннель под рекой к Кремлю и районами Ариста. Теперь там остались бетонная заглушка да вода, проникающая сквозь ржавые тюбинги. «Фу!» — голос Кристи выражал неудовольствие. Лица же из-за расстояния и темноты я не видел. «Ха!» — злорадно хмыкнул Алекс. «А ты думала, легкая прогулка будет? Как бы не так!» «Мы пришли!» — крикнул шнырь. «Дальше хода нет! Туннель затоплен!» «В смысле затоплен?» — не понял Явин, что шел рядом с лавашом. «А как мы туда попадем?» Когда мы подошли, то увидели следующую картину. Впереди туннель шел на спуск, а все расстояние между нами было затоплено. Водная поверхность зеркалом искрила и отражала наши фонари, а со стен бежали тоненькие ручейки. А вот и конец туннеля. Мы вопросительно посмотрели на Алекса. Тот усмехнулся и бросил окурок в воду. «Нам сюда!» Мужчина кивнул на заржавевшую дверь рядом с образовавшимся озером. «Но есть одна проблема. Люк открывает только с внутренней стороны». «И как нам туда попасть?» — спросила Кристи. Было видно, что лезть в воду она не хотела и вообще не понимала, что мы будем делать. «Макс, ты у нас единственный, кто нормально плавает. Нужно нырнуть под воду и найти в боковом туннеле ту резервную дверь». Алекс указал зажигалкой на меня, после чего достал новую папиросу из пачки. «Оттуда попадешь в помещение и отопрешь нам дверь. Все понял?» Я заколебался. Как же мне не хотелось лезть в ледяную воду. Но Алекс был прав. Я действительно лучший пловец в нашей банде. Ребята даже шутили, что у меня на теле точно есть жабры, просто я их не показываю. «Эд сказал поручить это тебе!» Выпустив колечко дыма, пояснил главарь. «Так что давай шустрее! У нас не так много времени!» Я коснулся воды и еще раз убедился в том, что она леденющая. Хорошо, хоть я одаренный, иначе бы точно простудился. Ну, хорошо. Я начал раздеваться до трусов, чтобы, когда вылезу, сразу надеть сухое. Ботинки тоже снял. Фонарь взял в руку. Водонепроницаемый, поможет ориентироваться под водой, а то в такой темени ни хрена не увижу. «Шнырь! Лаваш! Караульте подступы!» Алекс продолжил отдавать приказы. «Увидите что-то подозрительное, сразу же давайте сигнал тревоги! Задачу поняли?» «Да!» Ответом ему был хор голосов. Ледяной бетон холодил ступни. Неровности и мелкие камни впивались в твердую кожу ног. Но я терпел. «Давай, давай! Одна нога тут, другая там!» — поторопил меня Алекс. «Нам еще нужно успеть все зачистить!» Подойдя к кромке воды, аккуратно потрогал поверхность ногой. «Бух! Холодная!» Аккуратно начал заходить в водоем. Дыхание сперло от холода, но я двигался дальше. Пара десятков секунд, и станет чуть легче. Главное — не останавливаться. Под ногами было склизко и скользко от водорослей, покрывших все зеленым и бурым налетом. Вскоре уровень дошел до груди, и я, немного поколебавшись, нырнул под воду. Голову ошпарило холодом, но я плыл дальше, не обращая внимания. Толща хоть и была прозрачной, но глаза видели смутно, будто через толстое стекло. Безжизненная среда и водоросли. Луч моего фонаря нащупал небольшое ответвление вбок. Кажется, это то, что нужно. Подняв голову, вдохнул побольше кислорода. Дальше с этим будет сложнее. После чего мощными грибками ног устремился в проход. Ржавые перегородки, тюбинги, составляющие каркас туннеля. Все это угнетало, добавляя очков дизморали. Вода стала холоднее. Кажется, где-то тут пробой. Кислорода было не бесконечное количество, поэтому я постарался делать минимум лишних движений и отключить мозг. Не раз замечал, что в состоянии некоего транса дольше удается задерживать дыхание. Тоннель пошел наверх, а я в конце увидел дверь с гермозатвором. Ржавая, частично затопленная. Но лишь на треть, остальные две трети скрывались за пленкой воды. Значит, там есть воздух. Легкие горели огнем, сжигая те крохи кислорода, что вдохнул перед погружением. Виски и уши начали болеть от холода. Организм уже начинал бунтовать и пытаться вдохнуть. Я сдерживал порывы, но так не могло продолжаться вечно. Из последних сил я устремился на поверхность. Перед самым всплытием организм все же преодолел мое сопротивление, и я сделал рефлекторный вдох. В рот попала вода, и я, отплевываясь, вырвался на поверхность. Воздух оказался ржавым, затхлым, но таким живым. Ох, чуть не захлебнулся. Чуть отдышавшись, огляделся. Кусок коридора размером с мою комнату. К двери гермошлюзу вела небольшая бетонная лестница. Сама же дверь частично была утоплена. Плохо дело. Придется открывать, находясь в ледяной жидкости. Погребя поближе, попытался встать на ступеньки и чуть не рухнул обратно с головой. Ступени были все в чертовых водорослях. И как они тут живут без света? Кое-как, подобравшись к круговому механизму открытия двери, задумался. И как мне его открыть? Он же наверняка заржавел в усмерть. Но попытка не пытка. Балансируя на последней ступеньке, попытался потянуть затвор. Мокрые руки соскальзывали, не давая вцепиться в металл стальной хваткой. Черт! Вот здесь бы пригодились навыки Явина. Но этот чудик так и не научился плавать. Ноги начали постепенно неметь, теряя чувствительность. Нужно поторопиться, иначе околею от холода, и хрен меня отсюда кто потом вытащит. И Кристи останется одна. Эта мысль каленным железом обожгла мой разум, отгоняя холод прочь из головы. «Я обязан справиться!» Достав посиневшие руки из воды, встряхнул их, смахивая излишки влаги. Нужно максимально высушить их. В ход пошли взмахи руками. Воздух обжигал, но я терпел. К счастью, тут не было сквозняка. Впрочем, как и кислорода. Так что времени у меня не так много. Но если говорить по существу, я окоченею куда раньше, чем задохнусь. Фонарь беру в зубы. Мне сейчас потребуются обе конечности. Мир сужается в свете фонаря до светлого пятна перед глазами. Вцепляюсь в металлический облезший диск поворотного механизма и полностью висну на нем. Таким образом, крутят сейчас не мои мышцы рук, а вся масса тела. Замок дернулся. Едва-едва. Но мне хватило и этого. Делаю рывок вниз, к воде. И еще один. Раз за разом сдвигая поворотный механизм с мертвой точки. В конце концов, дверь сдалась. И я уже руками, без усилия, докрутил до полного открытия. Створка двери открылась наружу, поэтому пришлось навалиться на рукоять, чтобы она отошла в сторону. Вода водопадом устремилась внутрь, увлекая меня за собой. Я сопротивлялся, но в последний момент поскользнулся на скользкой лестнице. Поток тут же взял меня в оборот и утащил в дверной проем. А в следующую секунду я ударился головой о железный косяк, и мир погрузился во тьму.